Горизонтальная карьера. Странно устроен человек. Карабкаясь по лестнице вертикальной карьеры, он забывает о карьере горизонтальной. Путь, к несчастью, кажется привлекательным. Это звездочки на погонах, дипломы и звания, должности и оклады. Это способ казаться успешным, значительным или счастливым. Горизонтальная карьера – это восхождение по ступеням профессионального мастерства. Умение делать то, чего другие не умеют. Это знания и умения, которые внутри человека, которые нельзя отобрать, как звездочки с погон. Но горизонтальная карьера видна только посвященным. Кто мастер, а кто подмастерье? Не так просто бывает в этом разобраться. Ну и мастер, и подмастерье знают, кто из них кто. Когда жизнь представляет выбор, что предпочесть? Горизонтальную карьеру или вертикальную? Конечно, горизонтальную. А понадобится вертикальная, надо брать ее просто, как яблоко с ветки. Не получилось, значит, мастерства еще недостаточно. Надо еще учиться, надо еще шагать по ступеням мастерства. Лучше быть, чем казаться. Лучше быть способным, чем быть.